Страшная сила. Это просто выдумка, что небо всегда голубое, а все фотографы красивые. Роберт Франк. Американо-швейцарский фотограф, кинорежиссер и оператор. В каждом человеке есть красота. Она может быть внешней и внутренней, и обе они отражаются на внешности. Портретная съемка — это не просто выбор ракурса, расстановка света и правильный наряд. Фотограф должен прочувствовать характер модели, постараться отразить на снимке ее достоинства и скрыть недостатки. Не все люди одинаково фотогеничны. Людей, неинтересных для фотографии, в мире нет. В каждом существует красота, которая может озариться внутренним светом. Зажечь этот свет, хотя и очень редко, может и фотограф. Вильгельм Михайловский, латвийский фотограф. Не бывает совсем не фотогеничных людей, бывают плохие фотографы. Просто некоторые модели получаются хорошо на большем проценте снимков, а другие — на меньшем. И основная задача того, кто держит камеру, — создать портрет, подчеркивающий достоинство человека. Портрет — это настроение. Результат съемки зависит от десятков факторов, в числе которых одежда, в которой снимается модель, ее моральное и физическое состояние, симпатия и доверие к фотографу. Но повлиять на то, какие иллюзии могут быть у модели, невозможно. Восприятие собственных фотографий у каждого человека свое. Впрочем, как и ожидание от результатов. Несомненно, худые, высокие, молодые люди с правильными чертами лица, хорошей кожей, грамотным макияжем, да еще и стильно одетые, понравятся самим себе на большем количестве карточек, чем те, кто не наделен от природы неземной красотой и вдобавок еще и не следит за собственной внешностью. Не вдаваясь в крайности, стоит отметить, что хороший портрет — это не только нажатие на кнопку затвора, но и большая предварительная работа. Со стороны фотографа совершенствование таланта и создание подходящих условий для съемки, а со стороны модели — работа над внешностью, мимикой и поведением. Во всех ты, душенька, нарядах хороша. В 1951 году Мэрилин Монро стали обвинять в излишне откровенных съемках. Она, по мнению кинокритика, в своей одежде выглядела чересчур вульгарно. Он заявил, что лучше было выбрать вместо таких нарядов картофельный мешок. Компания «20 век Фокс» в ответ на обвинение заказала фотосессию звезды в мешке из-под картошки. Монро выглядела столь эффектно, что снимки мгновенно разлетелись по редакциям газет и журналов. Делаем людей красивее. Практически каждый человек чем-то недоволен в своей внешности. Для того, чтобы скрыть недостатки, стоит выбрать правильный ракурс для каждого случая. Так лишний вес не так бросается в глаза, когда модель стоит полубоком или фотограф снимает с верхней точки. Крупный нос можно скрыть, фотографируя человека анфас, избегая при этом теней на лице. Большие уши, напротив, следует прятать за профильным портретом. Лысина незаметна при выборе низкой точки съемки, а двойной подбородок — верхний. Родинки, бородавки и шрамы можно, конечно, отретушировать, но изначально лучше не освещать лицо сбоку, это подчеркивает любые неровности кожи. Если фотографируемый привык ходить в очках постоянно, не стоит заставлять его снимать их. Но нужно проявить внимательность к бликам на стеклах, в том числе и в случае с солнцезащитными очками. Чаще всего в них видно отражение фотографа. В остальном же не стоит забывать об общем комфорте и, конечно, правилах композиции. Они достаточно универсальны и подходят как для портретных, так и для любых других снимков. Мифы и легенды фотошопа. Обработка не панацея. Невозможно сделать плохую фотографию хорошей, умело используя Photoshop. Но сделать хороший снимок еще лучше всегда. Полный шкаф надеть нечего. Большую роль играет наряд. Одежда подчеркивает или скрывает недостатки как у мужчин, так и у женщин. Каблуки делают осанку девушек грациозной, даже если обувь не видна на снимке. Обтягивающая одежда на полных людях неприемлема. Короткие рукава следует носить, когда модель довольна своими руками, а шорты и мини-юбки, когда довольна ногами. Чем меньше логотипов на одежде, тем лучше. Мелкий графический узор запрещен, от него рябит в глазах. Нельзя надевать все лучшее сразу, это безвкусица. То же самое касается макияжа, прически и состояния ногтей. Они должны соответствовать случаю и не бросаться в глаза. Красота в гармонии, а не во внезапных изменениях внешности. Да, встречают по одежке, но все же одежда на портрете не самое главное. Есть действенные способы добиться отличного результата. Улыбка, хорошее настроение, раскованность и здоровый сон накануне. Тогда даже в картофельном мешке можно фотографироваться. Ваши первые 10 тысяч фотографий — ваши худшие. Анри Картье-Брессон, французский фотограф.